В них всегда было больше менторского, поучающего, иногда с угрозами, и меньше конкретных указаний, имеющих оперативную ценность. В конце мая 1942 года, например, раздраженный просьбами Тимошенко об усилении фронта, Сталин продиктовал: «Тимошенко Хрущеву Баграмяну. За последние 4 дня Ставка получает от вас все новые и новые заявки по вооружению, по подаче новых дивизий танковых соединений из резерва Ставки. Имейте в виду, что у Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые, необученные, и бросать их теперь на фронт значит доставлять врагу легкую победу. Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, что кроме вашего фронта есть еще у нас и другие фронты. Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? Воевать надо не числом, а умением. Учтите все это, если вы хотите когда-либо научиться побеждать врага, а не доставлять ему легкую победу. В противном случае вооружение, получаемое вами от Ставки, будет переходить в руки врага, как это происходит теперь. 21.50, 27.05.42 года. Сталин». Имейте в виду типичный рефрен Сталина, любившего всех поучать. А рассуждения о том, чтобы научиться воевать малой кровью, в его устах выглядят просто кощунственно. В сталинских телеграммах нередко было иное красноречивое выражение: «не считаясь с жертвами». Чтобы почувствовать диапазон, характер забот Ставки и объем работы Верховного Главнокомандующего, позволю себе перечислить, например, лишь некоторые директивы 1942 года, как они именуются в архивных документах. Директивы Ставки ВГК номер 170-136 от 8-3-42 года о назначении генерал-лейтенанта Власова заместителем командующего Волхфронта, а генерал-майора Воробьева заместителем командующего 52-й армией. Директива Ставки ВГК номер 170-228 от 9-4-42 года главкомом западного и юго-западного направлений, всем командующим фронтами и армиями о порядке вывода на отдых частей дивизии. Директива Ставки ВГК номер 170-300 от 22-4-42 года командующему Ленфронтом и главкому ЗН о назначении и перемещении командования 4-й, 54-й и 8-й армий. Директива Ставки ВГК номер 170-366 от 8-5-42 года командующему ЮФ на постройку войсковой оборонительной линии по всему фронту. Директива Ставки ВГК номер 170-542 от 31-7-42 года командующему и члену военного совета СТАЛ-Ф о создании заградительных отрядов. Директива Ставки ВГК номер 170-562 от 9-8-42 года командующему ЮВФ и Сталинградским фронтом о подчинении Сталинградского фронта командующему Юго-Восточным фронтом и защите города Сталинграда. Директива Ставки ВГК номер 170-566 от 13-8-42 года о назначении генерал-лейтенанта Гордова заместителем генерал-полковника Еременко по Сталинградскому фронту и Хрущева членом военного совета при генерал-полковнике Еременко. Директива Ставки ВГК номер 170-569 от 15-8-42 года командующему ЮВФ и Сталинградским фронтом Еременко на вывод из окружения 181-й, 147-й и 229-й стрелковых дивизий 62-й армии. Директива Ставки ВГК от 17-8-42 года командующему члену военного совета и заместителю командующего Западным фронтом, командующим 61-й и 16-й армиями на вывод из окружения 387-й, 350-й и части 346-й стрелковой дивизии 61-й армии. Директива ставки ВГК номер 170-580 от 23.08.42 года